Глава 15. Ранди. Лес был моим родным домом, но яркости запахов и звуков мне теперь не хватало. Увы, я не ценила этих хендерских черт, пока не лишилась их, обменявшись сутью с Агнес. И вдруг впервые, совершенно отчетливо, мне захотелось вытащить подругу из другого мира не ради нее или сэра Алви, а ради самой себя. Захотелось вернуть себя себе очень. Я вздохнула. Руэлл улыбнулся, по-своему интерпретировав мои эмоции. «Я вас понимаю», — сказал он. «Мне тоже больше нравится природа нашего края, а не экзотика и Хигару. Но и там очень красиво». «Согласен. Однако жара утомляет. Заснеженные вековые деревья, живописные, поваленные вьюгами стволы, похожие на замаскированные хижины таинственных существ, пронизанные лучами солнца ветки, щебет птиц, цокот клестов, теребящих шишки, и хруст снега под ногами. Все это умиротворяло и было таким уютным, совсем моим. Рядом с Ройлом я смотрела на родные пейзажи, отчего-то с гордостью, словно сама их создала. И, конечно, то и дело посматривала на него. Необычные фиолетовые глаза Руэлла сильнее блестели на морозе, румянец залил его гладко выбритые щеки, правильной формы нос слегка покраснел, и мне это показалось милым. Волосы каштановой волной спускались из-под шапки на высокий меховой ворот его пальто. Все было в нем ладным, хоть и не таким красивым, как у сэра Алви. У того внешность была настолько безупречной, что это даже пугало. А облик Руэлла, его взгляд и улыбка привлекали чем-то неуловимо мягким, как соблазн, и немного опасным. К нему хотелось прикоснуться, как к коту, но не домашнему, а дикому, лесному, понимая, что за это запросто можно остаться без руки. Идти рядом с Руэллом было приятно, хотя и странно, конечно. Слишком взрослый, он явно уделял мне внимание не из любви. Я была просто пешкой, носителем нужной ему информации. Стоило ли обольщаться? А поцелуй? По моим рукам ласковой волной пробежали мурашки от воспоминания. Что ему поцелуй? Для него один из многих, для меня? Нет, я даже думать про это не буду. Я снова скосила глаза на Руэлла, пытаясь разозлиться на то, что он просто меня использует. Хотя, конечно, он молодец. Как он смог выделить из всей толпы первокурсников именно меня и зацепиться? У него явный талант. Мы встретились взглядами, и Руэлл улыбнулся. Как же легко его губы складывались в улыбку. «Извините еще раз», — сказала я, — «за мою выходку. Не обижайтесь, пожалуйста». «Вы уже извинились, а обидеть меня нельзя». «Никогда-никогда?» — удивилась я. «Я слишком ценю свое время, некогда тратить его на обиды. И я не настолько самонадеянный гусь, чтобы ждать, что все вокруг станут поступать так, как мне было бы удобно. Немного досады почувствовать могу, но лишь от того, что не удалось просчитать реакцию человека, и учту на будущее». Руэлл приподнял рукой в перчатке низко свисающую над тропой ветку, пропуская меня под ней, словно подарку. Я вскинула на него глаза. «А вы всех просчитываете?» «Это моя работа». «Значит, вы менталист?» «Не совсем». «Скажите, пожалуйста, какая у вас магия? Я еще не знаю, как это определять в ауре». Руэлл сделал жест рукой, чуть хлопнув меня по спине. Я поперхнулась воздухом, вспыхнуло возмущение, но тут же я поняла, что выпала в перигей. Изумленная взглянула на него, его аура была очень яркой. «Какие цвета видите?» — спросил он. «Много фиолетового». «Это сила. Аура прокачанного мага». «Вижу еще красный с желтым огнем в области живота, как сверкающий огненный шар». Есть и другие оттенки, но не настолько значимые. «Багряный цвет боевой магии. Желтый — уровень воли и дисциплины. Молодец, Ранди. Вы отлично справляетесь». В его глазах приятно было прочитать поощрение, но в них тут же загорелось лукавство. «И все-таки мне не дает покоя то, что вас магии не было, а теперь она есть. Как это объяснить, Ранди?» «Ну вот, опять началось», — вздохнула я. И вдруг я поняла, что надо сказать правду. Почти. Ведь что-то не договорить не значит солгать. «Дело в том, что мой дед не маг. Мама тоже. И они не хотели, чтобы я становилась волшебницей, как папа. С ним отношения у них не сложились. Поэтому я научилась не только исчезать незаметно у всех на глазах, но и прятать свою магию. Я ее практически и не использовала, пока сэр Алви не обратил внимания. Это тоже произошло случайно, когда я болела». «Вот как. Еще одна редкая способность. Скрывать магию могут только очень опытные маги». Роэл потер переносицу. «Или дети», — зарделась я. «В безвыходной ситуации. У меня просто хорошее воображение». «И оно отлично работает. Но ваш брат...» «Стайлю всегда было все равно, что скажут родные. И не только они». «С такими людьми обычно непросто». «Да, но это мой брат», — улыбнулась я. «А родных не выбирают. Просто учатся с ними жить». Мы дошли до развилки, я притормозила, вспомнив про еще один нерешенный вопрос. «Вы не против, если мы пойдем через деревню? Хотелось бы купить хоть небольшой гостиниц маме». «Пожалуйста», — развел руками Роэл. «Вы выбираете дорогу на правах хозяйки». «Хозяйки?» Это слово показалось мне очень неожиданным и внезапно приятным, словно лес, который я так люблю, на самом деле принадлежал мне, и я вдруг осмелела. «Извините, могу я спросить, зачем принцу Ивару столько телохранителей? Он ведь не на войну приехал, а учиться». Роэл посмотрел на меня, обволакивая ласковым вниманием. «Единственных наследников обычно оберегают, а у короля других детей нет». «С таким характером, конечно, врагов его высочество легко может себе нажить даже среди ежиков». Роэл прыснул, но промолчал. «Извините за вопрос. Непозволительное любопытство с моей стороны», — сказала я. «На принца было совершено несколько покушений», — вдруг сказал Роэл. «Довольно давно. Исполнители пойманы и казнены. Однако зачинщики остались в тени». «Как так?» «Расследование привело нас к клану черных магов. Заказчик был не из нашей страны». Роэл сделал паузу, я расширила глаза. «Бедный принц, я бы тоже была нервной и подозрительной после такого». «Да, собственно, это одна из причин, почему принц не умеет общаться со сверстниками. Долгое время его окружение было ограничено штатом слуг и стражей». Я остановилась, удивленная выданным мне секретом. «Но если вы не поймали организатора, и опасность осталась, почему принц поехал так далеко учиться?» «Глава клана недавно был арестован здесь, в Ихигару, и лишен магии. Но, как вы понимаете, береженного Бог бережет». «Конечно, я понимаю», — но Роэл продолжил. «Помимо всего прочего, отказать в ответ на приглашение короля дружественного государства иногда равнозначно объявлению войны. Видите ли, некоторые венценосные особы мое отношение к обидам не разделяют и все воспринимают очень лично. К тому же соглашение об обучении принца в Международной академии волшебства было подписано еще когда его высочество был в пеленках, как особый пункт пакта о дружбе и сохранении мира между нашими странами». «Ничего себе!» Роэл смотрел на меня внимательно, словно пробовал на язык мою реакцию. И я не сдержалась. «А почему вы мне об этом рассказываете? Разве это не секрет?» «Пакт? О нем трубили все газеты, а вы их, видимо, не читаете». «Если принц тогда был в пеленках, то и я, очевидно, тоже», — хмыкнула я. «О нем говорят каждый раз, когда речь идет об общении наших двух монархов. Но если не о политике...» Роэл сделал многозначительную паузу, вновь обмазывая меня своим взглядом, как кремом пышку праздничного торта. «Я хочу, чтобы вы, как человек с такими замечательными талантами, были на моей стороне. И не считали, что я пытаюсь вам досадить или причинить вред. Это не так. Лично вам я точно не хочу причинять никаких неприятностей». «А кому хотите?» — Роэл улыбнулся. «Вы ведь уже все поняли, Ранди». «Спасибо. Вы правда считаете меня такой умной?» — просияла я. Он рассмеялся со взрослым снисхождением. Кажется, я его умиляла, как бутуз с розовыми щечками. «Ум в сочетании с детской наивностью — редкое украшение», — сказал Роэл. «Звучит так, словно вы назвали меня умной и глупой одновременно». «Исключительно восхищаясь вами», — заметил он. «И вы хотите, чтобы я доложила вам, если случайно узнаю об опасности для его высочества?» «А вы еще считали себя плохим менталистом. Только поправлю вас. Не доложила, а просто поделилась. Приказывать я вам имею право, но не хочу». «Имеете?» — удивилась я. «Но я ведь не на службе, я просто девушка». «Согласно приказу Его Величества, короля Северного Азантарна», с неким пафосом сказал Руэл, сверкнув фиолетовыми радужками, «я обладаю полномочиями призывать к службе любого гражданина нашего королевства, если так будет необходимо в целях безопасности его высочества или короны в целом. Но вас не буду, потому что, как вы правильно сказали, вы девушка, красивая и удивительная, поэтому я надеюсь, что между нами останутся понимание и доверительные отношения». Мне стало грустно. Увы, он меня просто вербовал. Я невольно коснулась варежкой губ и вздохнула. И вдруг с веток над головой на нас обрушился снег. Руэл инстинктивно притянул меня к себе и прижал одной рукой, другой заслонив мою голову от лавины. Я на секунду зажмурилась, а когда открыла глаза, снег был у него на ресницах, волосах, на шапке, попал за шиворот и даже в рот, судя по тому, как мой обворожительный вербовщик отплевывался. И я невольно рассмеялась. «Над официальными лицами и высокими чинами так смеяться не положено», заявил он и сам, посмеиваясь, выпустил меня из рук и начал отряхиваться. Очень вовремя, потому что впереди на дорожке появились люди. В деревенской лавке, как обычно, стены сруба завешаны товарами. Цветастыми ковриками, полками с горшками и вазами, в углу полки с пряжей и нитками всех цветов, на прилавке горками лежали конфеты и изюм с воткнутым в него зеленым совочком. В бочках соседствовали крупы, сахар, мед, мука и квашеная капуста, а над всем этим висели колбасы, чесночный шпик на крючке и бусы рядом. «Вот такой в деревне магазин, господин Руэл», — сказала я намеренно официально во избежание сплетен. Мой спутник разглядывал все с любопытством, а мне стало немного неловко от того, насколько безвкусны наши бакалейщики. Не сравнить с красивыми прилавками города. «О, Ранди Свеборг, доброго денечку!» — проговорила дородная мадам Шашорк в теплом вязаном платье из сиреневой шерсти, перевязанном красным платком с передником в цветочек и в голубом чепце на голове. Щеки ее сочились румянцем, который переползал на нос и подбородок. «Какими судьбами? Мамка твоя говорила, что тебя учиться забрали в академию какую-то, уже обратно отослали». «Нет, я навестить родных приехала. С хорошими новостями, что мы со Стайлем поступили оба в лучшую академию волшебства в Ихигару». «Так далеко? И братца твоего взяли? Надо же! Им проблем там не хватает», — пробормотала тетка Шашо, как ее все звали. «На редкость талантливая семья», — вдруг сказал Руэл, как бы невзначай расстегнув пальто и сверкнув королевскими позументами на сюртуке. «Ваша деревня однажды будет гордиться братом и сестрой Свеборг». Тетка Шашо сразу вытянула уши и втянула шею из любопытства и страха перед вышестоящим. «А мы уже гордимся, всегда гордились, вельможный господин», — соврала она. «Я вот говорю снохе своей давеча Варни, что без младших Свеборгов совсем не о чем поговорить в деревне стало». «Прям совсем и не о чем», — высокомерно осклабился Роэл. «Истинно так. Хендеры и то присмирели. Песчаный дух, которым всех пугали, не объявился. Стихийник наш местный, оказывается, не помер, а мошенником был, в тюрьму забрали. И теперь скука сплошная». «Песчаный дух?» «Легенда местная. Недавно в связи с сильными вьюгами и климатическими изменениями народ стал волноваться, что как в старинные времена грядет беда. Однако ничего не произошло. Бураны утихли, погода наладилась», — пояснила я и улыбнулась тетке Шашо. «Через 5 лет мы вернемся, и на каникулы будем приезжать». «То-то хорошо, ждать будем», — бакалейщица раздалась в стороны толстыми щеками, изображая улыбку. «Кстати, вы знаете указ новый?» — снова заговорил Руэл. «За оговоры и сплетни о магах и студентах-волшебниках ныне можно за решетку попасть. Как раз к вашему пройдохе-стихийнику». Тетка Шашо шлепнула одной рукой в обрезанных на пальцах перчатках, а другую. «Сплетни! Да что вы, вельможный господин! Какие сплетни? Как можно? Мы тут-то никогда, знаете, никогда! У нас приличная деревня, все люди благородные, а Свеборгов хвалим всегда. Такие детки у Греты вышли чудные, в самом хорошем смысле слова. Так ты ж чего хотела, Ранди?» — спросила она, мигом изменив тон. «Конфет шоколадных, маминых любимых. Отвесьте куль полный, пожалуйста», — сказала я. Тетка Шашо схватилась за зеленый совок из вощеной бумаги и соорудила куль. «И еще пряников столько же», — сказала я. «Имбирных, из города». «Ранди, я вас на улице подожду», — сказал Роэл. Едва он вышел, звякнув колокольчиком на двери, тетка Шашо подалась ко мне. «А это кто такой? Что за шишка?» «Королевский чиновник», — ответила я. «Курирует одаренных студентов магов королевства». «А кто у нас одаренный?» «Я». Тетка Шашо попыталась сделать умное лицо, получилось похоже на кукиш. Самое время расспрашивать. «Вы, кстати, маме передали зеркало в мешочке. Сказали, что я обронила. А оно не мое. Кто его вам передал?» «Да никто», — махнула на меня обеими руками тетка. «Пользуйся, теперь твое будет». «И все-таки я бы вернула настоящему владельцу». «Некому возвращать. То жена почтальона нашего была, тощего мистера Фигеля. Его дознаватель наш за махинации какие-то с письмами в каталажку упек. А жена Фигеля, рыжая Марта, быстренько к своим родичам смайнала. За 3 9 земель так ее и видели. Она зеркало мне дала прямо в тот же день, когда Фигеля забрали. Сказала, мол, твое». «Ясно, спасибо». Новости мне не понравились, но с тетки Шашо больше явно нечего было спрашивать. Я расплатилась и, забрав покупки, вышла к Руэлу. «Все в порядке?» — спросил он. «Да», — кивнула я, прижимая к груди бумажные кули со сладостями. «Спасибо вам за то, что сказали в лавке. Здесь в самом деле от сплетен душно бывает даже в мороз». «Знаю я такой сорт людей», — кивнул Руэл. «Не услышат, так сбрешут. Пусть распространяют полезную информацию. Может, я все-таки зайду к вам? Поговорю с дедушкой? Тем более толстуха эта из магазина быстро по деревне разнесет то, что вы были с провожатым». Я закусила губу и разволновалась. «Вы правы, но вы не знаете моего деда». Руэл подмигнул. «Доверьте это мне, я справлюсь». «Ладно», — вздохнула я. По дороге задумалась. Странно было, что зеркало драконов, ценнейший артефакт, мне передала рыжая Марта Фигель. Она была глупой, болтливой женщиной с пронырливым носом и не имела ничего общего с магией. Почему мне? И откуда она взяла такой древний артефакт? Мне вдруг вспомнилось, что тот самый почтальон и носил письма мадам Хинтара, женщине-нагу, которая тут устроила светопредставление, желая высвободить из пустыни Аджархов своего сына и получить силу руны. Мог ли мистер Фигель передать жене зеркало по ее просьбе? Мне стало нехорошо. Нет, мадам Хинтара уже была мертва на тот момент. Может, он просто его украл? А может, ему дали на хранение или прислали ей, а он велел жене избавиться от артефакта, испугавшись? Очевидно, они не знали о его стоимости, иначе продали бы. Нет, все равно тут что-то не сходится. «О чем задумались, Ранди?» — спросил Руэл. «О том, как странно ведут себя люди, стоит уехать». «Надеюсь, теперь возвращаться вам будет сюда приятнее», — улыбнулся он. «Я тоже. А вот и наш дом». Я показала на двухэтажный коттедж, пока еще едва виднеющийся из-за сосен. «Может, все-таки не стоит вам заходить?» «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Руэл взмахнул рукой и достал из пространственного кармана папку с королевскими вензелями. На его плечи опустилась мантия чиновника. Лицо его стало строгим и официальным. «Согласно королевскому указу, каждый волшебник в нашем королевстве подлежит регистрации, наблюдению, уточнению жилищных условий, а главное — защите», — сказал он важно. А потом вдруг подмигнул. «Боже, он мне нравится все больше и больше. Так, стоп, следовало остановиться, а то забуду, что все это он делает только ради вербовки, согласие на которую я все равно не дам».